сейчас. 2 января 2019 года. Хитер. Я смотрела на монитор. Рука непроизвольно метнулась к губам, заглушая вскрик. Меня потрясло, с какой легкостью я отыскала информацию, просто вбив полное имя Дага. Все было плохо. Очень плохо. Пожалуй, даже хуже, чем могла представить моя мама в своих самых жутких фантазиях. Пугали даже короткие анонсы сносок. Он чуть не убил кого-то. Я жила здесь наедине с человеком, отсидевшим в тюрьме, обвиненным в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Первой шла статья в Daily Mail. Я открыла ее. Фото Дага, запавшие глаза, обритая голова. На другом снимке его в мешковатом костюме выводят из машины у здания суда, он в ярости скалится в сторону фотокамер. Выглядит как преступник, жестокий и опасный. Статья детально разбирала его биографию. Окончил частную школу, отчислен из университета, служил в морской пехоте, единственный, кто выжил во время атаки талибов при невыясненных обстоятельствах, явный намек на преступление или трусость. И потом драка в баре. Чем дальше, тем история становилась все хуже. Телесные повреждения? Попытка удушения. Я искала в статье хоть что-то, способное оправдать поступок Дага, любую зацепку. Мне хотелось его оправдать. И не только потому, что меня ужасала одна мысль о том, что я живу рядом с тем, кто способен на хладнокровное убийство или его попытку. Нет, причина была еще и в том, что вечно молчаливый Даг мне нравился. Я искренне верила в свои слова, сказанные маме. Он безобидный. Но в статье не было ничего, что могло бы его оправдать. Закрыла страницу Daily Mail, щелкнула на ссылку BBC. Уж там-то обычно пишут без предвзятости и расчета на сенсацию. Наткнулась на выдержку и свидетельство очевидца. Это произошло ни с того, ни с сего. Кажется, сначала они разговаривали, просто два парня в тихом углу паба, когда вдруг тот мужик принялся его душить. Народ старался его оттащить, но он всех раскидал, потом набежало столько, что его скрутили. Жуть была. По коже побежали мурашки, хотя отопление работало на полную мощность. Попытка удушения. Синяки на шее туристки, темно-синие пятна. Но зачем Дагу ее убивать? Она пробыла здесь всего 2 дня, он ее знать не знает. «А может», — сказал тихий голос в голове, — ему и не нужны были причины. Если верить статьям, того парня в пабе он тоже не знал. Нет, кое-что не сходится. Даг обнаружил тело. Зачем показывать, где труп? Он ведь мог спрятать его. Или чтобы держать ситуацию под контролем? Может быть. Но тогда разумнее было бы представить это несчастным случаем. Даже для человека, далекого от медицины, очевидно, что ее задушили. В дверь постучали. Я замерла, захлопнула ноутбук. Несколько шагов, и я у двери. Как и ожидала, за ней стоял Даг.